Вскоре спутники приземлились в удивительном месте с механическим пейзажем и музыкальной атмосферой. На деревьях, вернее, на железных шестах, которые почему-то здесь называли деревьями, вместо листьев были крохотные пластинки. На них записан был шорох листвы, волнуемый ветром. Распевали на ветвях на манер соловьев и дроздов всяческие пластинки. Под сенью этого странного леса везде цвели цветы и особенно бросались в глаза колокольчики, или вернее, малютки-граммофончики, различных размеров, формы и окраски. Повсюду свистели блоки, приводные ремни. Пейзаж оживляли восковые валики, заводные ручки и блестящие металлические диски. Дома в городе выглядели как огромные ящики, обитые кожей, и отделаны они были по-разному, в зависимости от достатка и вкуса владельцев и жильцов. Только бедные кварталы, где обитали в огромных хранилищах заигранные и вышедшие из моды пластинки, нарушали общий монотонный стиль города. Но больше всего потрясли Жоана Смельчака жители механического края. Неутомимые болтуны, у которых вместо голов и в самом деле были пластинки, вместо тела деревянный ящик на тоненьких птичьих лапах, вместо пальцев – мембраны. «Почему же ты не такой, как все?» – спросил юноша у своего проводника. «Откуда у тебя взялись крылья?» «Ах, Жоан, лучше не спрашивай. Крылья эти – сущее наказание. С тех пор, как матушка увидела меня в таком состоянии, она заводит только пластинку с горькими причитаниями». Жоан не устоял перед соблазном поближе познакомиться с бытом этих нелюдей. И навострив уши, он остановился на самом оживленном перекрестке. Как раз в это время некий господин в соломенной шляпе, надвинутой за неимением головы на пластинку и в рубашке с отложным воротничком, повстречался с приятелем, одетым точно таким же образом. «Как поживаешь? Как дела?» «Спасибо, все в порядке. Ну а ты?» «Великолепно. Прекрасная нынче погодка, не правда ли?» «Чудесная. Отличный день». «Боюсь, завтра будет дождь». «Возможно. Но сегодня душновато. Жара нестерпимая». И так далее, и тому подобное. Обменявшись этими глубокомысленными замечаниями, друзья вежливо пожали друг другу руки и разошлись, вытирая с пластинок пыль и пот модными фланелевыми тряпочками. Вслед за ними на площадь выбежала разряженная дама с густо напудренной заводной ручкой. Она едва не столкнулась с подружкой, которая мчалась ей навстречу. Обе громко расхохотались, а затем принялись чесать свои языки и иголки. «Привет, милочка, я тебя 100 лет не видала». «Какое на тебе платьице? Ну просто прелесть. Знаешь, сейчас опять входят в моду ручные вышивки на мембране. Ах уж эти мне служанки. Управы на них нет. Совсем обнаглели, они меня с ума сведут». «И не говори, дорогая. Беда с ними и только». И так далее, и тому подобное. Завершив беседу на столь же интеллектуальные темы, они сняли иголки, закрыли крышки и расстались, посылая друг дружке бесчисленные воздушные поцелуи. За полчаса Жоан Смельчак по горло насытился разговорами о погоде, модах и служанках. Слова неизменно были одни и те же, остроты одинаково избитые. «Большинство людей уже разучилось думать», – размышлял юноша. «Только говорят, заведут пружину, приладят на нужную бороздку иглу, пустят в ход пластинку и так всегда, на один и тот же лад». Но не желая делать чересчур поспешные выводы, Жоан решил побродить по городу и проверить свои наблюдения. «Подожди, я скоро вернусь», – предупредил он своего проводника и отправился в путь. Однако везде, куда совал он свой нос, бормотали пластинки, одни только пластинки. С высоты трибун ораторы оглушали огромные толпы призывами. «Душа расы вечна! Наш народ величайший в целом свете!» В университетских аудиториях профессора на своих кафедральных престолах торжественно заводили, в который раз, одну и ту же пластинку. А студенты, чтобы не заснуть, ловили мух, у которых к лапкам были привязаны крохотные пластинки-жужжалки. В книжных лавках литераторы обращались к продавцам. «Покажите, пожалуйста, последние пластинки, присланные из Парижа». У нас есть ультрарациональный иррационализм в соусе из голубой печали. Отлично. И еще можем предложить инфраиррациональный рационализм в соусе из розовой надежды. Великолепно. Есть еще пластинки новейшей школы письма по слуху. Новая эстетическая норма. Писать надо с закрытыми глазами, тогда до вас доходит кипение призрачных звуков в мире безмолвном и бесплотном. Чудесно. И писатели покидали магазины, унося под мышкой готовые духовные изделия. Всякие, в том числе и гениальные. На улицах тупой иглой по истертой пластинке конючили нищие граммофоны. «Подайте, Христа ради! Подайте, Христа ради!» Старые друзья, встречаясь в кафе или у входа в кино, повторяли заношенные фразы. «Выглядишь ты великолепно!» Никому и в голову не приходило выбросить старую пластинку и заменить ее новой. Все говорили и говорили. Говорили часами, говорили без отдыха, без конца, а когда завод подходил к концу, то обращались к первому встречному с такой просьбой. «Покорнейше вас прошу, покрутите разок-другой мою ручку». «Что за вопрос, сеньор? С большим удовольствием!» Учтивый прохожий заводил пружину, незнакомец благодарил, и оба граммофона тут же втягивались в беседу. «Ну и жарище сегодня, не правда ли?» «Дышать нечем». Но завтра, наверное, будет дождь. Вряд ли. Небо такое ясное. И так далее, и тому подобное. И завершив этот приятный разговор, собеседники мирно расходились. «Скорей прощайся с родными и в дорогу!» — взвыл Жан, разыскав крылатый граммофон. «Уже?» «Немедленно! Ни минуты не потерплю в этом городе, где только и слышишь заигранные пластинки! С ума можно сойти!» В ответ граммофон поставил иглу на ободок пластинки, на этом ободке записан был бодрый смех, и расхохотался. «Чего ты заливаешься?» — обиделся Жан. «Просто так! Влезай ко мне на спину и поехали!» «Разве ты не хочешь навестить свою семью?» «У меня нет семьи!» — откровенно признался граммофон. «Но ты же сам говорил...» «Все это враки. Все выдумано волшебной канцелярией. У меня нет ни папы, ни мамы, ни братишек-граммофончиков. Нет и не было. Да неужели ты не видишь, что этого города нет на свете? Что он не более как мираж, придуманный, чтобы сбить тебя с толку?» «Но зачем? С какой целью?» «А я откуда знаю? Может быть, феи тебя хотели чему-то научить? Они ведь тоже как заведенные, только и знают, что всем читают мораль». Жан Смельчак задумчиво обозревал город. Ему хотелось запечатлеть в памяти эти жалкие создания, которые без конца пережевывали одни и те же мысли и говорили одни и те же слова. «А ведь все это похоже, — сказал он, — на наш мир, если взглянуть на него через рентгеновскую камеру. Ну, полетели». Однако прежде чем оседлать граммофон, Жан с беспокойством посмотрел на небо. «Кажется, собирается дождик». «Нет, что ты! На небе не облачко!» — возразил граммофон вполне серьезно. «Ты прав, но парит сильно. Не миновать грозы!» И так далее, и тому подобное. Поговорив добрых четверть часа о погоде, Жан Смельчак со всеми предосторожностями уселся на крышку граммофона, и тот, плавно взмахнув крыльями, устремился в голубой простор.